Глава 44. Когда Киден вернулась домой, в комнате на втором этаже текла вода. Девушка быстро поднялась по ступенькам и крикнула во тьму. «Сузыньос!» Воду закрыли. Секунду спустя Дранаек появился наверху лестницы с полотенцем через плечо. Они смотрели друг на друга, и дом затих. Глаза Сузыньоса были зловещими, угрожающими. Киден лгала и обвиняла его. Как же они так быстро поменялись ролями? Киден хотелось его предупредить, но слова почему-то не шли на язык. Что она хотела сказать? Что стало с Иника? И самое важное, почему ее это волновало? Время рекой текло мимо Кидена и Сузыньоса. Оба стояли, освещенные лунным светом. Оба отмалчивались. Не успела Киден заговорить, в дверь громко постучали. Этета бросилась из кухни открывать. «Не надо!» Возглас Киден прозвучал слишком тихо. Вошли профессор Андреас и два сильных дранаика, которые решительно прошагали мимо Этеты. Одетые в черное, дранаики носили на спине по два блестящих серебряных меча. Сицеоны. «В чем дело?» — гаркнул Сузыньос. Сицеоны рванули на второй этаж, не спросив разрешения и даже не взглянув на Киден. Они вытащили мечи из ножен и резанули себе языки, испачкав мечи кровью. «Мы нашли дранаика, который убил Раминат Штаф», — спокойно объявил профессор Андреас. Не успел Сузыньос шевельнуться, сицеоны приставили серебряные мечи ему к горлу. Сузыньос изумленно смотрел на Киден, при том, что он едва успел оправиться от ее прошлого предательства. Ей хватило совести отвести взгляд. Киден услышала, как Сузыньос рычит, пытаясь вырваться. Как меч рассекает ему кожу. Болезненный ропот заставил девушку взглянуть на него. Сузыньос стоял на коленях. Глаза, кровавые луны, гневно буравили Киден. На животе появилась глубокая рана. Облизанные кровью мечи сицеонов не задели жизненно важных артерий, но ничто не гарантировало, что это не случится при следующем ударе. Сузыньос перестал сопротивляться, и сицеоны поволокли его на первый этаж. Киден услышала его пропитанное ядом ругательство, предназначенное только для ее ушей. «Оэр!» Сузыньос мало отличался от раненого, закованного в цепи зверя. Профессор Андреас повернулся к Киден. «Завтра утром приходи в суд Модзебея. Тебе придется дать подробные показания о том, почему ты считаешь, что Сузыньос похитил Джун». Киден медленно кивнула, и они ушли. Этета зажала рот рукой, глуша всхлипы, пока сицеоны тащили Сузыньоса во мрак. Ее плач надломил Киден. Часто дыша, она двинулась обратно в коридор. Ее пальцы коснулись стены, ища острые шипы горя, но ни боли, ни пульсации не чувствовалось. Лампа больше не мигала. Джун не преследовала ее в холлах. Ее тоска исчезла. Киден бродила по дому, разыскивая ее, открывала дверь за дверью. Дом двигался вместе с ней, области ее психики перестраивались. Подобное Киден однажды уже чувствовала, когда Сузыньос почти разоткровенничался с ней о своем прошлом. Тогда его комната изменилась, стала мягче. Теперь же Киден шла через что-то, ставшее страшнее, мутировавшее. Обсерватория ждала ее и залила лицо льдистым голубым светом. Холодная, как океанская скала, комната затягивала Киден. Дыхание тотчас превратилось в пар. Комнату рассек крик. Крик женщины в муках. Киден зажала уши ладонями, но голос мамы Анаэт низвергался с потолка, словно гроза. У Киден свело руки и ноги. В комнате появилась безжизненность, которую она прежде не чувствовала. Разомкнутые челюсти чего-то вневременного, напоминающие, что она невосстановима, что ее можно одолеть одним вдохом. «Джун!» — задыхаясь, позвала Киден. «Помоги мне!» Невидимая рука стиснула ей горло, намереваясь погрузить в забытье. Мышцы сжались, и Киден захлебнулась. Ее пульс отражался от стен. Зрение слабело вместе со светом луны. «Ты знаешь, как покончить с этим, Кит?» Голос Джун наконец донесся до нее, и по щеке потекла слеза. «Сдержи обещание. Убей Слен. Убей Сузыньоса. Ты не понимаешь», — выпалила Киден. «Слен не виновата. Она лишь хотела защитить брата». Давление на грудь росло и душило. Нужно было либо дышать, либо покончить с этим. Кидден с трудом открыла застежку браслета и вытащила таблетку. Таблетка выпала из ее дрожащих пальцев. Глянув на сестру нежными медовыми глазами, Джун подняла таблетку и протянула ей, как ядовитую ягоду. «Искорени все зло», — подбодрила Кидден сестра, красивая, как летнее солнце. Кидден взяла таблетку и проглотила, а Джун гладила ее по щеке и, наконец, улыбалась. По щекам у Кидден текли слезы. «Кидден!» Голос прорезался сквозь бешеный стук ее сердца. Доброе лицо Этеты и запах теплого хлеба вытащили Кидден из тьмы. Прикосновение Этеты было спасением, и Кидден отчаянно цеплялась за женщину, пока та вела ее в коридор. Девушка коснулась своего запястья. Сердце не остановилось. Браслет оказался застегнутым, во рту не было смертельного яда. Кидден попыталась вызвать рвоту, чтобы очистить организм от его остатков. Только это была иллюзия. Этот дом. Существовали ли границы тому, что он мог перекраивать и материализовывать? «Спасибо!» — Кидден дрожала. «Спасибо!» Обрамленные морщинами глаза Этеты превратились в глубокие колодцы. «Твой разум соединился с ним!» Кидден выпрямила спину. «Что?» «Дом воспринимает вас как одно. Теперь ты чувствуешь боль в обсерватории». «Как такое возможно?» «Этому дому нужен хозяин, верный себе и мирный. Вы с Узеньосом тянете его в разные стороны, поэтому он никогда не поддастся ни одному из вас». Этета прижала хвост своего тюрбана к груди, на глаза ей выступили слезы. «Вы вдвоем станете нашей погибелью». Кидден отвела взгляд, ненавидя себя за то, что делает Этета больно. «Он назвал меня Оэр. Что это значит?» «Это значит предательница, не ценящая кровь и жертвы предков». Дом ушел в себя и потускнел. Кидден оказалась в комнате Сузиньоса. В ней царили чистота и порядок, поэтому на кожу ей теплым дождем пролился покой. Безумные любовники лежали на краю тумбочки перед целой кипой свитков, о которой Кидден никогда не спрашивала Сузиньоса. Девушка обвела пальцем истекающий соком грейпфрут и перелистала книгу. Сузиньос подчеркивал фразы и записывал на полях свои мысли. Что ему так нравилось в этом романе? В нем ведь рассказывалось об извращенной, уродливой близости. Кидден взяла свой экземпляр «Безумных любовников» и вернулась в комнату к Сузиньосу, потому что в ее комнате тепла больше не было. Кидден хотела узнать, чем кончится роман, прежде чем начнется слушание, и, дочитав его, уснула под аккомпанемент легкого дождя. «Проси, Йен-Матир!» — проговорила Роана, покрывая поцелуями плоский живот своего любовника. «Проси что угодно, все что угодно. Если это в моих правилах и в моих силах, я дам это тебе и не буду потом презирать. Но если ты нарушишь мои правила, я разрушу тебя, раскалю на тысячу душ и накажу каждое перевоплощение тысячи способов». Чимант Ализа. «Безумные любовники».